Дебора Мейс. Глава 8. Едва я покинула Остин на пожирающий бензин американской классики, сомнений и вопросов стало еще больше. Глядя на свое отражение в зеркале заднего вида, я гадала, возможно ли начать новую жизнь. Смогу ли я и впрямь стать мисс Деборой Мейс? Или я просто жертва аферы, которую Блю придумала, увидев меня в баре стаканчик Умэй? Кадиллак плыл, словно фрегат в спокойном море. Через несколько часов такого плавания померкли мои воспоминания о неудачных попытках начать все с чистого листа и неразберихе у Тани Дюбуа и Амелии Кин. И вернулась робкая надежда. Я вновь взглянула в зеркало и попыталась поверить в себя. «Я намерена быть той, кем, черт возьми, хотела быть!» Перед отъездом, когда в моем мозгу еще роились подозрения и страхи, Блю объяснила, как получить должность учителя. «Кстати, если будешь устраиваться на работу, у тебя снимут отпечатки пальцев», — небрежно бросила она. «Мне нельзя давать свои отпечатки, Блю. И ты прекрасно это знаешь», — сказала я. «А мои отпечатки нигде не засветились». Она вынула из конверта карточки, усеянные черными отпечатками пальцев. «Я провела небольшое исследование. Ехать в Огайо, где я раньше работала учительницей, будет неразумно. Однако в Вайоминге карты для отпечатков тебе просто пришлют по почте. Когда нанимаешься на работу, отпечатки обычно берут в полицейском участке. Главное, найди место, где к правилам относятся не очень щепетильно, чтобы тебе позволили передать отпечатки напрямую директору школы. Или, например, сможешь улучшить момент и подменить карточки в полиции. У тебя 5 экземпляров, 5 шансов победить систему. А если не выйдет? Я бы советовала сходить в частную христианскую школу. Они не так держатся за государственные стандарты. Еще вопросы? Да, это карточки для Вайоминга. В другом штате их можно использовать? Нет, милая, — сказала Блю. Не могу вспомнить, когда она перестала называть меня Амелией или Таней. Но перестала она внезапно и преднамеренно. То есть план удастся, только если я поеду в Вайоминг. Получается, выбора направления у меня нет? Единственным плюсом побега для меня было то, что можно ехать, куда глаза глядят, выбрав случайную точку на карте. Чтобы обойти систему, лучшего места не придумать. И в Джексоне очень хорошо в это время года, — сказала Блю. «Откуда ты знаешь?» «Я ездила туда в медовый месяц». Похоже, Блю мною манипулировала. Однако в даре убеждения ей не откажешь. Из Остина, штат Техас, в Джексон, штат Вайоминг, не было ни одной прямой дороги. Каждые несколько часов мне приходилось сверяться с картой. Выехал я поздно и сидела за рулем, пока не начало подводить зрение, и в зеркале заднего вида не появились красные мигающие огоньки. Я нашла стоянку для отдыха и проспала до рассвета. Потом ехала еще целый день под ярким солнцем, пробивающимся сквозь горы Колорадо. Каждые несколько часов я останавливалась, чтобы заправить машину и размять ноги и спину, а затем продолжала путь, пока не добралась до Каспера, штат Вайоминг. Всю дорогу я поминутно проверяла датчик температуры, уверенная, что мой антикварный автомобиль перегреется. Однако пожилая леди, видимо, тщательно ухаживала за своим Кадиллаком. Он оказался таким же надежным, как и все мои прежние машины, хотя на горных дорогах управлять им было нелегко. Подъезжая к Касперу, я уже решила, что хочу спать в настоящей кровати. Я нашла дешевый мотель под названием «Дружелюбное привидение». Взяла на ужин в магазинчике на углу пакет крендельков и газировку и закрылась в номере. Дружелюбное привидение. игра на совпадение названия города с именем главного героя американского мультипликационного цикла «Каспер. Дружелюбное привидение». Приняв душ, осмотрела свое новое «я» в зеркале. Отражение так меня изумило, что я снова взбодрилась. Поскольку уснуть я бы не смогла, решила провести новой личности боевое крещение. Я покинула затхлый номер и пошла по главной улице, а вскоре обнаружила бар, в котором я могла не привлекать внимания. Это был типичный спортивный бар с дешевой выпивкой и дорогими телевизорами. Он назывался «В стороне». Я предположила, что посетители будут слишком увлечены просмотром спортивных матчей, чтобы меня заметить. С другой стороны, если там попросят подтвердить возраст, я смогу проверить новые документы. За барной стойкой я увидела пожилого джентльмена. Его нос сразу давал понять. В свое время бармен частенько позволял себе дегустировать напитки. Вокруг бильярдного стола толклись несколько крупных мужчин. Они то и дело поглядывали на телевизор в углу зала, где транслировался бейсбольный матч. Я села у стойки рядом с женщиной, которая, похоже, уже пару часов назад забыла, как ее зовут. Работая в баре Фрэнка, я придерживалась правила. Женщину нужно посадить в такси, прежде чем она достигнет точки невозврата. «Добро пожаловать, милая. Покажите, пожалуйста, удостоверение личности». Я вынула из бумажника водительские права Блю и положила на стойку. Мое сердце зашлось в бешеном стуке. Но старик почти тут же вернул мне права со словами: «Агаю, далеко вы забрались?» Я вздохнула, чтобы успокоиться, и ответила: «У меня дорожное приключение». «Что вам предложить?» «Опять надо принимать решение. Менять ли свои привычки, чтобы подстроиться под новую личность? Или это излишняя скрупулезность?» «Черт! У меня даже было достаточно времени. Почему я не выяснила, кто такая Дебора Мейс? Мне определенно нужен виски. Виски. Чистый. Обычный подойдет?» «Конечно», — ответила я. «Не время для транжирства». «Я Хелл», — сказал бармен, подавая мне бокал. «Зовите, если что понадобится». Затем он подмигнул. Получилось зловеще, хотя его намерения, вероятно, были дружественными. Далеко не все умеют подмигивать. И чаще всего подмигивают мужчины, которым не хватает лоска, чтобы это выглядело прилично. Дама, сидящая через несколько барных стульев от меня, опустила голову на потертую деревянную стойку и захрапела. Один из мужчин в углу издал какой-то собачий визг, когда ему не удалось отправить шар в лунку. Затем кто-то крикнул: «Эй, блондиночка, иди-ка сюда, принеси мне удачу!» «Оставь ее в покое», — сказал его друг. «Такая женщина не должна сидеть в одиночестве», — пробасил еще один голос. Я осмотрела бар, чтобы понять, о ком они говорят. Если не считать короткого периода в средней школе, когда мать сделала мне химзавивку, я никогда не была некрасивой. Меня описывали как милую, привлекательную, приятную девушку. По-настоящему красивой меня считали только папа и Райан. Но их больше нет рядом. По-моему, ничего подобного я не слышала даже от Фрэнка, как бы нежно он за мной не ухаживал. Кроме меня и моей спящей соседки, в баре была еще только одна женщина. Ее внешность было сложно как-то охарактеризовать, поскольку она носила громоздкий шейный бандаж, а подобный аксессуар едва ли пробуждает к флирту. Мне так и не удалось вдохнуть жизнь в Амелию Кин. Когда я сбросила маскировку, Амелия оказалась лишь чуть больше, чем оболочкой. И вот я снова примеряю новый образ, такой же естественный, как растворимый апельсиновый сок в порошке, который я пила в детстве. Один из игроков в бильярд, высокий, худощавый, с немного обветренным лицом, вылитый актер старого вестерна, отделился от группы и подошел к барной стойке. Он закатал рукава рубашки до локтей, открывая часть татуировки в виде традиционного узора, которая, вероятно, змеилась по всему его телу, как разросшийся плющ. Хейл обслуживал другого посетителя, так что мужчина перегнулся через стойку, взял бутылку виски, лучше того, что пила я, и налил себе порцию. «Могу я вас угостить?» — сказал плющ-тату. «Краденым виски?» — спросила я. «Хейл мне доверяет». «А вот я нет». «Потому что мы знакомы меньше минуты, а для установления тесного контакта мне нужны как минимум две». Он наполнил из бутылки мой стакан и бросил на стойку $20. «Это место занято?» «Нет», — ответила я, — «потому что место не было занято, а не потому, что я хотела проявить благосклонность». Я так и не придумала, как честно ответить на этот вопрос и получить желаемый результат, то есть избежать навязчивой компании. Впрочем, сейчас мой ответ не имел значения. Плющ-тату сел, прежде чем я успела произнести хоть слово. Он закатал рукав рубашки выше локтя и поднял свой стакан. «До дна!» Я тоже подняла стакан. В прошлый раз, когда я отказалась пить с незнакомцем, он назвал меня стервой, и все пошло наперекосяк. «Если от тебя не требует многого, проще уступить». Я вообще готова выпивать с кем угодно. Зато четко обозначаю другие границы. Не сочтите меня слишком напористым, но я никогда не видел таких потрясающих голубых глаз. «Спасибо», — сказала я, не отрывая взгляда от барной стойки. Мужчин привлекают фальшивки. «Уверен, вы это слышите постоянно». «Нет, вы первый». Плющ-тату подумал, что я шучу, и рассмеялся. «Я так понимаю, вы не станете облегчать мне задачу». Я сделала глоток виски. «Спасибо, что угостили». Один из игроков в бильярд крикнул. «Эй, ваше величество, мы ждем!» «Меня зовут», — сказал его величество. Я вопросительно смотрела на него, ожидая пояснений. «Меня зовут Кинг», — произнес он скучающим тоном. «Кинг Доминик Лоуэлл. Зовите меня Доминик». Он протянул мне руку. Крепкое и теплое рукопожатие, но ничего выдающегося. «Трудно соответствовать такому имени». «И не говорите», — ответил он. «А вас как зовут?» Раньше это был самый простой вопрос на свете. Теперь... Головоломка, запертая в сейфе. Я дала бармену права на имя Деборы, но все еще не знала, сживусь ли с новым именем. Я задумалась, разумно ли его использовать. Тем не менее, если долго отвечать на вопрос, даже правдивый ответ прозвучит фальшиво. «Дебора». Я впервые представилась этим именем. Словно пыталась влезть в пальто на несколько размеров меньше моего. «Прекрасное имя», — сказал Доминик. «Но не прекраснее вас самой». Какая-то часть меня наслаждалась лестью. Однако я чувствовала и опасность, столь же осязаемую, как в пьяном покере на раздевании. Почему блондинкам так легко запудрить мужские мозги? Половина блондинок не натуральные, а результат тот же. Как я сольюсь с толпой, если ко мне прикованы все взгляды? Надо найти выход из положения. Но сейчас, сидя в баре, я приняла комплименты Доминика, потому что мне очень давно не льстили по-настоящему. Да и было в нем еще что-то притягательное, помимо волевого подбородка и глубоких карих глаз. Он держался так, словно ему нечего доказывать миру. Большая редкость в его возрасте. Порой я задавалась вопросом, было ли у меня когда-нибудь такое же чувство. «Однако оно тоже я», — сказала я. «Вы недавно в этом городе?» «Я здесь проездом». «И куда же вы направляетесь, Дебра?» «Наверное, в Джексон, пока не знаю точно». «Нет смысла выдумывать очередную ложь». «А что привело вас в прекрасный штат Вайоминг?» «Работа». «Какая именно?» «Я преподаватель». «Признаюсь, называть солидную профессию было приятно. Пусть даже я почти не имела к ней отношения». «Что преподаете?» «Не слишком ли много вопросов?» «А как еще мы можем узнать друг друга?» «Так вот, чем мы занимаемся». «Да, я уже знаю вас лучше, чем минуту назад». Наверное, я все время пялилась на татуировку Доминика, чтобы не смотреть ему в глаза. Он закатал рукав еще чуть выше, чтобы я могла разглядеть. Она оказалась более искусной, чем я думала вначале. «Видимо, было невероятно больно», — поменяла я тему. «У вас, я так понимаю, тоже есть тату?» «Это лишь ваша догадка, я такого не говорила». Тут мне пришло в голову, что Блю сказала бы то же самое. «Так у вас есть татуировка?» «Да», — ответила я и тут же упрекнула себя мысленно. Не стоило выдавать свои особые приметы первому встречному. А еще я спрашивала себя, смогу ли однажды рассказывать о себе без этих внутренних терзаний. «И где же? В приличном или неприличном месте?» «Место вполне приличное». «Можно посмотреть?» Я кивнула и допила виски. Хэл подошел и спросил, налить ли еще. Доминик указал на бутылку отменного бурбона, который был мне теперь явно не по карману, и попросил для нас еще по одной порции. «Она у вас на плече?» «Нет». «На запястье?» Я подняла ногу и закинула ее на бедро Доминика. «На щиколотке». Я подтянула вверх штанину джинсов, открывая три крошечных китайских иероглифа красного цвета. Я чувствовала себя странно, хвастая незнакомца тем, о чем всегда старалась забыть. Когда жила с Фрэнком, я порой заклеивала татуировку пластырем и говорила мужу, что порезалась. «Красиво», — сказал Доминик. Тем не менее, выглядел он разочарованно. «Моя татуировка банальна. С другой стороны, у него вообще какой-то индейский узор. Ему ли меня осуждать?» «Что они означают?» «Полная бессмыслица», — ответила я. Доминик на несколько секунд задумался. «Кажется, я тебя понимаю. Но расскажи свою историю». Старый школьный друг Уолт Бёрден однажды вечером встретил в городе небольшую группу китайских туристов. Среди них была девушка, которая затронула в нем такие струны желания, что он потом встречался только с азиатками. Когда туристка отвергла его ухаживание, он сообщил ей, что хочет сделать татуировку в виде китайского слова, означающего «мир». Мол, такой ведь нет ни у кого. Он попросил ее написать иероглифы. После неоднократных просьб и обещания, что тогда он отстанет, девушка согласилась написать иероглифы на салфетке. Наш одноклассник Артур Чанг мельком увидел надпись на уроке математики и начал хихикать. Я подсунула Артуру записку. Что смешного? Он объяснил, как на самом деле переводятся иероглифы. Уолт понятия не имел, какие слова на себе носит. Полгода спустя, выиграв соревнование по плаванию, моя лучшая подруга Мелинда настояла на том, чтобы мы отпраздновали это событие, сделав татуировки. Мы пошли в тату-салон. Мелинде сделали дельфина. Двумя днями ранее она решила, что это ее тотемное животное. Она хотела, чтобы я тоже выбрала дельфина. Но мне не нравилась идея парных татуировок и эзотерических зверей. Я осознавала, что участвую в обряде посвящения, о котором вскоре буду жалеть. У меня была фотография татуировки Уолта, и я попросила мастера сделать мне ее миниатюрную копию на внутренней стороне лодыжки. Не знаю, почему такая татуировка понравилась мне больше, чем дельфин, лягушка или китайское слово, напоминающее о том, что происходит и без всяких напоминаний, например, дыхание. А теперь выбранные иероглифы кажутся даже символичными, потому что буквально они означают «полная бессмыслица». Хотя тогда Мелинде я соврала, что они означают «плавать». Я рассказала Доминику сокращенную версию истории, за вычетом лжи Мелинде. Он улыбнулся и кивнул. «У твоей татуировки интересная история». «Спасибо». Я была польщена. Я уже и не помнила, когда в последний раз говорила правду о своем прошлом кому-то, кроме Блю. «А у тебя какое оправдание? Будешь утверждать, что ты на 2% индеец Чероки?» Доминик расхохотался. Его смех был искренним, раскатистым, неподдельным. «Нет, ничего подобного. Тогда почему у тебя такое же клеймо, как у любого другого мужчины?» «Потому что 49ers проиграли суперкубок». «Сан-Франциско 49ers. Команда по американскому футболу, выступающая в Национальной футбольной лиге». «Даже не видно, где она заканчивается». «С удовольствием покажу», — перебил Доминик. «Но соглашаться на многочасовую агонию из-за проигранного спора — это не слишком?» Доминик допил свой напиток и сказал. «Я всегда держу слово». Я ему поверила. «Как вы уже догадались, мужчины меня в последнее время не интересовали». «Мужчины, конечно, разные, но мне попалась парочка настолько прогнивших, что они бросали тень на остальных». Однако Доминик показался мне вполне подходящим, по крайней мере для мужчины, которого знаешь меньше часа. Хэл снова вырос за стойкой. «Его Величество вам докучает?» — беззлобно поинтересовался он. «Пока нет», — сказала я. «Я позову вас, если что». Доминик посмотрел мне прямо в глаза. В его взгляде читалось желание и любопытство, и ни капли сального блеска, который появляется, когда мужчина пытается решить, сколько он может у тебя отобрать. Я старалась не отводить глаз, хотя за последние 3 месяца отвыкла от долгих зрительных контактов. «Купить тебе бургер?» — спросил Доминик. «Что?» — я ждала другого вопроса. «Я голоден. Недалеко есть закусочная. Мясной рулет я бы не советовал. Куриный стейк вообще нарушает все санитарные нормы вместе взятые, а вот бургеры почему-то отменные». Похоже, он просто заполнял болтовню и паузу, ожидая моего ответа. «Да», — сказала я. Новенький Форд Доминика стоял прямо у бара. Он открыл мне пассажирскую дверь, как и положено джентльмену. Мое сердце заколотилось. Как будто воздух вдруг стал разряженным. И чтобы успокоиться, мне нужно было сбежать. Доминик захлопнул дверцу и подошел ко мне. «Разумеется, можно и пешком», — сказал он. «Всего 3 километра по этой дороге».